«Интересный поворот судьбы», — хмыкнул ректор, задержав взгляд в первую очередь на Дрэу. «Хочу сразу разрешить все твои сомнения по поводу твоего прошлого, Вами. У меня нет к тебе никаких претензий. Ты был в своем праве, так что никакого преследования нет и не было. Можешь спокойно посещать как Винфор, так и Ами. Думаю, библиотека нашей академии может предложить тебе многое из того, что тебе так необходимо». «Благодарю», — кивнул я. «Это действительно хорошие новости. Ну а насчет библиотеки, то, скорее всего, у меня просто-напросто не будет на нее времени». «Это я понимаю», — также кивнул ректор. «Поэтому я подберу тебе книги на свой выбор, и ты сможешь забрать их в любое время». Наш дальнейший разговор прервался шумом с другой стороны зала. Оказалось, что гномы решили покинуть храм, не дожидаясь каких-то окончательных решений. Это вызвало довольно серьезное удивление на лице ректора, да и остальные также выглядели весьма задумчиво. Пока тишину не нарушили новые разговоры, к нам за стол перебрались и остальные владетели. Их сопровождающие, впрочем, остались на своих местах. А вот свою тройку я решил не отсылать в сторону. Это не осталось в стороне от остальных, и лишь Шангхабиш невольно замер, когда его место оказалось между Илвин и Валярисом. Заминка не продлилась долго, и под насмешливым взглядом моей тени эльфийский князь опустился на стул рядом с ней. «Ваши собрания всегда столь плодотворны», — поинтересовался я. «А то я что-то не заметил сплоченности перед общей угрозой. Все тянут одеяло на себя, и словно нет никакого Харна на горизонте». «Это все в порядке вещей, Дарт», — пожал плечами Валярис. «Никто не будет запросто так жертвовать своими людьми, отправляя их на защиту другого государства. Не проще ли выступить единым фронтом и дать отпор хаосу?» — задал я интересующий меня вопрос. «И как ты это себе представляешь?» — улыбнулся одними губами эльфийский князь. «Во-первых, неизвестно, где случится прорыв. Ну а во-вторых, ты представляешь, сколько усилий потребуется армиям, чтобы соединиться в единый кулак. Араон ведь огромен. Отправишь армию на помощь соседу и сам останешься без защиты. Так ведь мы сами можем устроить место прорыва», — предложил я довольно безумную идею. «Выберем место, пару хаоситских ритуалов, с помощью которых они истончали завесы, и вот место встречи двух армий уже выбираем мы. Пожалуй, я смог удивить всех. Сначала было легкое сомнение в моих умственных способностях, а потом шок. Я мог наблюдать довольно забавные выражения лиц и с трудом удерживал маску своей невозмутимости. А это довольно интересная идея», — тряхнул волосами Ангхабиш. «Безумная, но имеет право на жизнь», — делая чересчур большой глоток, высказал свое мнение Орум. «Неплохой напиток. Что-то я не припоминаю в храме ничего подобного. Обычная орочья настойка», — пожал плечами Азакар. «Очищает мысли и бодрит тело». Интерес, подогретый королем, разошелся по всему столу, и спустя несколько минут уже все пробовали то, что похвалил Орум. Мои же мысли были далеки от всего этого. Было сложно представить, что происходит в мыслях столь разных разумных, но почему-то я и правда ожидал увидеть другую реакцию. «Я бы, кстати, навестил твою цитадель», — прервал затянувшуюся тишину Валярис. «Жаль, правда, она довольно далека и навряд ли это когда-либо удастся. А вот сейчас я чертовски сильно задумался. Говорить о порталах или не стоит? Сказать только об одном или упомянуть и другие?» Видя мое замешательство, Илвин поделилась по нашей связи теплой волной уверенности и поддержки. Это было довольно странно для темной эльфийки, но к моему удивлению это помогло. «Это можно устроить и без долгой дороги», — этой одной фразы хватило, чтобы Валярис чему-то загадочно улыбнулся, а все остальные непонимающе перевели взгляды на меня. «Дай угадаю, поселок на берегу Огненного океана», — немного озадачил меня ректор. «Судя по всему, в цитадели ты смог найти рабочую болванку портала, и у тебя получилось ее настроить. Пожалуй, я был впечатлен не меньше остальных. И если остальные, понятное дело, впечатлились самим наличием портала, то вот я впал в прострацию немного по другому поводу. До сего момента я думал, что все мои ухищрения сработали и о наличии порталов неизвестно никому, кроме меня и моих подданных. Но, по всей видимости, это совсем не так, и ректор Амид достаточно осведомлен о моих делах. Не спеши делать неверные выводы, покачал головой Валерис. И да, сразу обозначу свою позицию для остальных. Сразу после окончания этого собрания, мы с Дартом заключим официальный союзнический договор. Если понадобится, я предоставлю ему хоть сотню боевых магов. Так что мысли об его использовании советую запрятать как можно подальше. И чем же, позволь узнать, он заслужил такое отношение? Находясь под впечатлением от речи Валериса, спросил король Тарка. Да, хотелось бы узнать, в какую цену мне все это встанет. Подозрительно поглядывая на ректора, задал свой вопрос я. А то, знаете ли, были уже подобные речи, только вот, как оказалось, там не все так радужно. Скажем так, у нас с Дартом общие корни, обозначив улыбку одними только губами, холодно произнес ректор. В этот момент в другой стороне зала произошел резкий хлопок. Все тут же повернулись на звук, а я даже не двинулся с места. Мой взгляд отметил резко изменившиеся зрачки Валериса, которые приняли вертикальную форму и десятки золотистых чешуек, что на мгновение покрыли его лицо. Я моргнул, и все это исчезло, оставив всех недоуменно хмурить брови на непонятный звук. Зато сейчас, со скоростью черепахи до моего мозга стали доходить слова ректора о том, что у нас общие корни. Валерис знал, что я дракон, и сейчас он продемонстрировал мне максимальное доверие, раскрывшись сам, как золотой дракон, один из рода правителей некогда сильнейшей расы Араона. «Я согласен на сотню боевых магов», — медленно кивнул я, — «но никакой золотой короны я над собой не потерплю». Легкий намек на знание того, кем являлись золотые драконы и обозначение своей позиции. Если бы я был псом, то мое состояние можно было бы приравнять к тому, как на загривке вздыбливается шерсть. Никакого подчинения, никакой власти над собой. Большего мне и не нужно, развел руками ректор и впервые за весь вечер по-доброму улыбнулся. И если на подобные улыбки меня всегда передергивает, то именно сейчас это было совершенно открытое и светлое чувство. Ни грани фальши или сомнения. Паранойя тут же подняла голову и вякнула, что все это может быть более тонкой игрой, нежели я могу прочувствовать. Все-таки сомнения я ощущал каждую секунду и к каждому встречному разумному. Даже этот раз не стал исключением. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я уже был знаком с одним драконом, и опыт этого знакомства нельзя назвать положительным. Глава 37. Темная ярость. Дальнейшее обсуждение прошло достаточно гладко, и я смог хоть немного, но расслабиться. Как показывала практика, подобное поведение у гномов было в порядке вещей. Оба были сами себе на уме и очень часто вели какие-то свои подковерные игры. Наземники были для них инструментом для достижения своих целей, а уже после – союзниками. Да и то, цены на свою продукцию и своих мастеров они заламывали немалые. Коротышки не терпят, когда на рынке появляется кто-то, кто будет выдавать свои артефакты, которые по качеству не уступают подгорному производству. И довольно часто они начинают играть грязно. Пока никто не связал торговую компанию Элрама со мной, можно не беспокоиться, а вот как только это произойдет, придется многое переигрывать. В том числе и скорее всего, придется уходить из Варры. Плюсом ко всему пробил информацию и о своих поселках. Есть ли какие-то правила в их создании и тому подобные мелочи. Оказалось, что таковые есть и их целых два. Во-первых, если кто-то желал поставить свой независимый ото всех поселок, то он должен находиться на расстоянии не меньше 50 километров от другого крупного селения. Ну и, во-вторых, этакие поселения считались неприкосновенными, если не проявляли явной агрессии к окружению. Этот пункт был завязан на крайне низкий уровень заселения, а поэтому новые поселения, которые в будущем, возможно, превратятся в полноценные города, были просто необходимы. Крупным государствам подобное было без надобности. А уходящие в лес одиночки, или даже небольшие группы, как правило, не выдерживали больше пары лет. И именно поэтому новая фигура на политической арене придется как никогда кстати. Правда, я до сих пор никому не рассказал о новых расах, что пришли на Араон, но пока этот бонус я оставлю только лишь для себя. Естественно, кроме ректора, навестить мою цитадель вызвались все из присутствующих. По большей части все это базировалось на банальном интересе. Отказывать мне было смысла, а поэтому я дал добро. Даты назывались разные, но через несколько минут споров сошлись на том, что через 2 месяца все делегации соберутся возле поселка на берегу Огненного океана. И лишь один Нуардин, из-за удаленности, решил отправить своего братца со мной прямо сейчас. Многие бы посчитали это наглостью, да так, скорее всего и было, только вот я не видел в этом каких-либо проблем. Удастся побеседовать с Виктором в более приватной обстановке и вполне возможно, что для него я открою секрет существования и второго портала. Надо признать, что после отбытия гномов стало как-то спокойней. Ко мне хоть и относились снисхождением, но открытой вражды я не чувствовал. Правда, теперь, после столь смелого заявления Валериса, можно не беспокоиться о том, что меня решат использовать в темную. Единственное, что меня беспокоит, так это соседство сразу со всеми государствами. По сути, союзы и тесное сотрудничество здесь работает только в 2, максимум 3 стороны. Я же выбрал такое местоположение, что так или иначе, но буду задевать сферы влияния каждого государства. Хорошо это, или плохо, покажет только время. Сейчас же нужно наращивать военную мощь и, как мне кажется, учителей для нее у меня будет в избытке. Эльфы совершенно точно не пройдут мимо такого шанса, ну а Валерис сам назвался груздем. Через 2 месяца мне предстоит достаточно сложное испытание, а именно, как не ударить в грязь лицом. Кажется, придется снова собирать теневой совет и уже вместе со всеми обсуждать возможные проблемы. Наши разговоры закончились далеко за полночь, и только вдоволь наговорившись да обсудив многое, мы разошлись по комнатам. Правда, мне так и не удалось поспать. В голове гуляло слишком много мыслей, сомнений и переживаний о будущем. Как бы мне не хотелось верить в обратное, но моя цитадель все еще слишком слаба. Да, есть толстый намек на дружбу с Винфором, практически заключенный союз с Орденом, но своей-то армии, достаточно сильной, чтобы дать отпор возможному вторжению, у меня нет. Нет, как такового государства, а есть всего лишь место, где многие расы нашли свой дом. Надо как-то разбираться со всем этим и желательно побыстрее. В храме мы пробыли еще сутки. Владетели решали свои проблемы, а я по большей части скучал. Было понятно, что на данный момент я неизвестная величина и без изучения моих возможностей никаких серьезных договоренностей никто заключать не будет. Опять же, исключением были 2, но оно и понятно. Эти-то как раз и знали обо мне то, что позволяло им начать планировать сотрудничество. Хотел свалить раньше, не дожидаясь, пока все наговорятся, но меня отговорил Валерис. Мол, обратная дорога принесет мне приятный сюрприз, если я отправлюсь вместе с ними. Немного поразмыслив, я решил не торопиться и дождаться остальных. В любом случае один день погоды не сделает, а значит, и торопиться некуда. В обратный путь мы отправились ближе к обеду следующего дня, одним большим караваном, который состоял только лишь из всадников. Не было никакого сопровождения в виде армии или усиленных отрядов гвардейцев. Только те, кто был непосредственно на собрании и больше никого. Вроде бы и повод для беспокойства, но это если не знать, что за разумные скрывают свои личности за глубокими капюшонами. Тут одного Валериса хватит, чтобы раскидать парочку армий, и он при этом даже не вспотеет. Как оказалось, сюрприз и, правда, был стоящим. Вместо того, чтобы петлять по горной гряде и выискивать легкий путь среди отвесных скал, мы занырнули в одну неприметную пещерку, которая и оказалась этим самым сюрпризом. Внутри нас ждали массивные каменные ворота, защищенные магией уровня никак не меньше божественного. Гномье охранение здесь присутствовало постольку поскольку, но именно они запустили нас внутрь. Ну а за этими воротами нас ждал гномий тракт. Этакий аналог автомагистрали из моего мира. Огромный туннель, что был проложен под всей горой и позволял беспрепятственно преодолеть всю гряду за считанные дни. Очень давно, когда еще большей части нынешних владетелей не было даже в планах, тогдашние правители заключили договор, заверенный самими богами, начал рассказывать ректорами. Всем будущим владетелям гарантировался беспрепятственный проход до места собрания, как и обратно. Гномы, может, и рады бы стрясти с нас плату, но против своих богов не пойдут. Я бы не был так категоричен, покачал головой эльфийский князь. Все течет, все меняется. На слова Ангхабиша я только хмыкнул и невольно покачал головой. Уж слишком забавными кажутся эти мудрые высказывания из уст 20-летнего пацана. Зато ректор зацепился с ним языком и начался ничего не значащий, но довольно забавный спор о тех далеких временах, когда и солнце было ярче. Под аккомпанемент подобных разговоров мы и преодолели первую часть пути. Примерно через 10 часов мы пересекли развилку, на которой от нашего отряда откололся Уардин. Он тепло со всеми попрощался и, соединившись со своим отрядом сопровождения, ушел на запад. Как нетрудно было догадаться, этим отрядом была та самая великолепная семерка, с которой я уже имел честь пообщаться в прошлом. Бросив взгляд в их сторону, я припомнил, что именно они добавили мне несколько рун на клинок, да еще и могли выбирать, что именно сделать. Я отметил это краем сознания и поставил галочку на необходимость поговорить об этом с Виктором. Он, кстати, решил задержаться в Аме на недельку, прежде чем заявиться в цитадель. Было сложно сказать, чем продиктовано его решение, но нам оно было на руку. На всем протяжении пути было много ничего не значащих разговоров и каких-то шутливых договоров. Стало понятно, что все эти разумные, если и не в дружеских отношениях, то вражды между ними точно нет. В связи с этим остальное время в дороге прошло достаточно быстро. Нам понадобилось еще 2 дня, чтобы пересечь всю гряду, тогда как на проход поверху мы потратили почти 2 недели. Потом был не менее легкий переход по знакомой территории, и вот наконец-то мы вернулись назад. Осталась лишь моральная усталость, когда можно смело сказать, что тебя выжали досуха. За время нашего отсутствия не случилось ничего серьезного, кроме, пожалуй, непонятной активности на границе со степью. Рарод был туда на следующий день после возвращения, а все остальные стали разбираться с текущими проблемами, которых оказалось на удивление много. Никому не хотелось упустить что-то важное, перед тем, как мы откроем ворота для делегаций разных стран. Я же старался обдумать со всех сторон тот факт, что ректор Амидракон. Слишком многое это меняет, слишком много появилось вопросов и сомнений. Каждый час, я раз за разом возвращался к этой теме и все никак не мог прийти к какому-то окончательному решению. Друг и союзник, либо же это все только интриги. Сегодняшний день был самым обычным, из череды тех дней, когда встаешь с первыми лучами солнца, а ложишься уже после того, как оно давно спряталось за горизонт, и все бы ничего, но вот уже несколько часов я не находил себе места, волнуясь по непонятной для меня причине. Я уже сходил в мастерскую, проверил, все ли у них в порядке, и посетил внешний город, и забежал в комнату к Сиду. Все было на уровне обычных рабочих дней и никаких проблем не предвиделось. Только вот мне не становилось легче. «Дарт, там к тебе посетитель», — отвлек меня от мыслей Дирион. Я стоял в тронном зале возле окна, и задумчиво провожал последние солнечные лучи. «И кто там?» — рассеянно поинтересовался я. «Кто-то их эльфов», — пожал плечами гном. «Вроде как высокородный, да к тому же еще и маг. Но интересно другое. Он появился с той стороны внешней стены и молча ждал, пока его заметит. Причем пограничники утверждают, что никого не пропускали. «Ага, значит тропы», – пробормотал я. «И где он сейчас?» «Ну, внутрь мы его не приглашали», – немного замялся гном. «Так что ждет тебя внизу, на площади перед дворцом. С ним Илвин, так что можешь не переживать, что куда-то испарится. Уж она-то ему спуску не даст». Попустив последнее замечание гнома мимо ушей, я быстрым шагом направился к выходу из дворца. Зная о язвительности моей тени и ее любви к своим светлым сородичам, можно только удивляться, почему я все еще не слышу магических разрывов. Насчет личности Длинноухого оставалось только гадать. В качестве посла он не должен был появиться один, да еще и выбрав столь оригинальный способ появления. Единственная дельная мысль, которая меня посетила, так это причастность ко всему этому эльфийского хранителя, а именно Минрандила. Только он обладает достаточной властью, чтобы пойти в обход приказам своего князя. В любом случае гадать было бессмысленно. Тем более если учесть, что ответ я узнаю через пару минут. Выйдя из дворца, я сразу приметил эту сладкую парочку. Светлый эльф в своем ярко-зеленом одеянии в виде мантии, и Илвин, как всегда в подобии охотничьего костюма, который выгодно подчеркивал ее формы. Легкая скука на лице дроу и маска невозмутимости у светлого. «Дарт Силаарин», — спросил меня светлый, когда я подошел к ним ближе. Эльф был достаточно высок и крепко слажен. Длинные черные волосы, сплетенные в сотни небольших косичек и глаза пронзительного синего цвета. Его голос был спокоен, но в то же время я смог уловить нотки еле сдерживаемых эмоций. Целого океана эмоций. «Он самый», — немного напряженно кивнул я. «Чем могу быть полезен?» Эльф долгие две секунды всматривался мне в глаза, после чего достал из кармана подвеску в виде какой-то птицы, с массивным зеленым камнем по центру. Когда-то этот камень был ярким и светлым, а сейчас покрылся сетью трещин и потускнел. Я очень хорошо помнил этот амулет, он висел на шее Лирании и мерцал в такт ее сердцу. Она попросила меня о просьбе, с трудом подбирая слова, заговорил эльф. «Если с ней что-то случится, то ты должен об этом узнать». «Ну, холодея от плохого предчувствия», спросил я. «Она мертва», рассеянно ответил эльф. «Ее убили. Мы находились посреди площади в моей цитадели, и рядом со мной стояла Илвин. Кроме нее, в пределах видимости находились и другие обитатели». Мой взгляд приметил Азакара, также где-то недалеко присутствовал Ряку. Мои обостренные чувства хорошо слышали запах его духов. Только вот я не замечал за собой таких возможностей прежде. Светлый совершенно не обращал внимания на дроу и даже привычной ярости не испытывал. Я еще успел удивиться, когда Илвин сорвалась в безумно быстром прыжке и, схватив Светлого, буквально отлетела от меня на несколько десятков метров. После, все окружающее пространство взорвалось безумным потоком темного пламени. Глаза удивленно отмечали медленное движение лепестков огня, заторможенные реакции разумных. После слов Светлого, меня молнией пронзила боль, но сейчас, с каждым мгновением она превращалась в ярость. Эта ярость вырвалась из меня неконтролируемым пламенем, среди которого вспыхивали росчерки толстых багровых молний. Разум оказался пуст от мыслей. Также потерянно я наблюдал, как Илвин вскинула руки, и вокруг меня возвысился черный купол. Только вот продержался он сотую долю секунды, прежде чем пламя слезало его, не оставив и следа. Следом за этим, рядом с Илвин появились и ее сестры. Уже вчетвером они вновь воссоздали купол, который искрился от переполняющей его тьмы и пытался не дать огню выйти за пределы площади. Тут же, к этому веселью присоединился Иряку. Сотни его духов и призраков создали вокруг буйства магии тонкую сеть, ячейки которой заполнялись чистой энергией, взятой прямиком из энергетического плана. Почему-то все эти попытки заставили меня улыбнуться, и столб пламени заревел с новой силой, уносясь в высоту неба и раскручиваясь в вихре. От созерцания собственной ярости меня отвлекло смазанное движение чуть сбоку. Переведя туда взгляд, я с удивлением обнаружил Азакара. Орк был напряжен, а большая часть его кожи обгорела, обнажая мышцы и в некоторых местах кости. Он встретился со мной взглядом и только крепче сжал челюсть. Резкий замах, который для меня растянулся на долгие 10 секунд, которому я, впрочем, не спешил противостоять. А следом, огромной силой удар прямо в лицо, который и отключил мой разум. Отступление 4. Илвин сидела на земле и хлестала черную прямо из горла. Ее сестры валялись без сознания рядом, а на их лицах можно было заметить дорожки запекшейся крови. Дрэ дрожала всем телом и пыталась хоть как-то восстановить равновесие своей души. Когда она говорила, что никому не стоит находиться рядом, если черный дракон будет в ярости, она как-то не подумала, что ее слова окажутся правдивыми. Дар как дракон был молод, и уж она-то, древняя эльфика, жрица самой Лос, сможет сдержать его силу. Но как же она ошибалась. Поначалу все было довольно спокойно. Подумаешь, Светлый, который почему-то совершенно не реагировал на нее, как должно. Дрэ ощущала в нем такой океан тоски, что заражал окружающих ощущением бессилия и смывал любые негативные чувства. Илвин даже не смогла сыпать своими привычными шутками, а просто кивнула и проводила посланца Светлого Леса к своему лорду. Уже в дороге девушка увидела, что рядом появился хмурый и напряженный Ряку, а неподалеку засветился Азакар. Они якобы случайно оказались здесь и остались в поле зрения. Илвин лишь пожала плечами, мало ли какие дела могут быть у орков. Когда к ним вышел Дарт, Дрэу встала чуть позади него, по правую руку и замерла, на случай сюрпризов со стороны Светлого. Первые несколько фраз, напряжение, когда эльф что-то достает из кармана и именно в этот момент только-только зарождающийся страх. Девушка не могла понять, откуда он исходит и его причину, но когда эльф произнес слова о смерти, Дрэу все поняла. Даже не осознавая своих действий, она, выйдя за пределы своих возможностей, схватила Светлого в охапку и постаралась убраться как можно дальше. Это ощущение, когда стоишь на метровом островке прямо в жерле вулкана, в тот самый момент, когда начинается извержение, и ты чувствуешь, как надвигается эта безумная мощь, эта огненная ярость, что сметает любые границы. Илвин оказалась в четырех десятках метров от того места, где стоял Дарт. В считанные мгновения и без каких-либо костылей, вокруг него заревел океан пламени. То, с какой скоростью это произошло и мощь ревущей магии буквально парализовала эльфийку. Действуя на автомате и под действием страха, она в одно мгновение выпустила тьму, в бесплодной попытке сдержать этот поток. Но все было тщетно. Почему-то черное пламя совершенно без усилий слезало ее тьму и продолжило набирать обороты. Уже после этого Илвин смогла изгнать страх и наконец-то подчинить свой разум, только вот источник уже был пуст. Резкий рывок когтями по запястью и брызнувшая кровь послужила источником. Одновременно с этим рядом появились и остальные дрэу. Мало кто знал, что темные эльфийки становятся тенями целыми отрядами. Да, первая и основная Тинанара получает больше сил и возможностей при охране своей цели, но и отставание остальных не столь велико. Именно поэтому, при смерти одной, следующая появляется рядом в одно мгновение. Вот и сейчас они вчетвером пытались как-то сдержать ярость черного дракона и не дать ей разрастись еще больше. Остальные дрэу также разорвали свои запястья, позволяя себе использовать больше энергии. Спустя безумно долгие 3 секунды, к куполу эльфиек присоединился Ряку. Сонмы его духов образовали сеть, которая пыталась как-то стабилизировать и нивелировать черное пламя. Тут же, вокруг бушующего пламени, вздыбилась земля и алмазной клеткой стала подниматься вверх. Ее острые шипы, что тянулись ввысь, били в огонь радужными молниями, которые понемногу сбивали напор пламени. Сообща у них начало что-то получаться, равно до того самого момента, когда Илвин по своей связи с Дартом, не почувствовала, как он улыбнулся. Следом прошла очередная волна силы, после которой пламя пошло ввысь, закручиваясь спиралью и набирая такие обороты, что у девушки дрогнули колени. Все закончилось внезапно. Илвин увидела, как Азакар, покрытый полупрозрачными волнами своей воли, пробил черный купол, пламя Дарта, и скрылся в этом безумии силы. Пара вздохов, и девушка облегченно почувствовала, как слабеет напор энергии, а пламя теряет всю свою яростную мощь и медленно опадает. Следом за этим, с тихим стоном рухнули на землю ее сестры, да и у нее самой подкосились ноги, и она совсем глупо плюхнулась на пятую точку. Один лишь шаман еще с десяток секунд держал сеть духов, и только после того, как пламя полностью опало, опустил руки и медленно сполз на землю. Алмазные шипы замерли на месте, и хоть поступаемая в них энергия иссякла, так и остались стоять, пропуская через себя лучи света. Илвин перевела взгляды туда, где находился Дарт, и увидела возвышающегося над его телом орка. Тот стоял, полностью обожженный, вместо кожи запекшиеся корки, а в некоторых местах белый блеск костей. Азакар не спускал взгляда с тела лорда, а его ладони все еще были сжаты в кулаки. Вокруг них мерцал воздух, и девушка видела закрученную спиралью силу. Прошла минута, прежде чем орк отрывисто кивнул и тяжелым шагом отошел от Дарта. Было видно, что каждый последующий шаг дается ему с трудом, но он все еще держался. Илвин перевела взгляд на светлого и увидела, что тот сидит на земле, уперевшись спиной о каменную арку. Его глаза были раскрыты до невозможности, лицо потеряло всю утонченность и исказилось в гримасе ужаса. Почувствовав, что на него смотрит, он перевел заторможенный взгляд на Дрэу и с трудом взял свой разум под контроль. «Как я понимаю, ты только что спасла мне жизнь», — дрожащим голосом поинтересовался тот. «Тебя бы следовало убить за то, что подверг всех нас опасности», — вяло отмахнулась Филвин, — «но сейчас я не смогу даже встать». Эльф ничего не ответил, лишь слабо кивнул и вернул взгляд к телу Дарта. Тот так и лежал там, в центре глубокой воронки, где пламя превратило землю в стекло. Спустя еще несколько мгновений на горизонте появилась верхушка гномов. Бледный Бран шел в сопровождении Граина, и они попеременно передавали между собой большую бутыль черной. Оба гнома слепо шарили взглядами по площадке, пока не наткнулись на тело Дарта. «Секиру мне задницу, по самый набалдашник, что это было?» Подойдя к Илвин, хрипло выдавил Бран: «За всю свою жизнь, до мокрых штанов я боялся лишь трижды, и все они случились только что». Наш лорд изволил гневаться, криво усмехнулась Дрэу, бросив мимолетный взгляд на эльфа. «Так вот он каков, гнев черного дракона», — с нотками уважения, хриплым голосом протянул гном. «Дракон, конечно же», — устало выдохнул эльф. «Молодой дракон», — поправила эльфийка и, отобрав у гнома бутыль, сделала большой глоток. «Я все 12 накопителей истратил», — проворчал Граин. «Их теперь наполнять с год придется. Да и сородичей магов надо бы проверить. После связи подземных богов многие, поди, потеряли сознание. Не думал я, что еще раз придется ее использовать. Но без этого, хрена с два, я бы вытянул алмазную корону». «Сколько магов связал-то?» — лениво спросил Бран, выхватывая бутылку у Илвин, делая быстрый глоток и передавая емкость Граину. 44, криво усмехнулся гном. «Сам знаешь, из сильных магов земли только я, остальные так, шелупонь. Кстати, — опомнился Бран, — у нас тут нежеланный свидетель. Что с ним будем делать?» Дрэу лениво перевела взгляды на эльфа, но тот даже не дернулся. Видимо, уже приметил, что на него направлено несколько десятков арбалетов, и некоторые из болтов светятся совсем недобрым светом. А также, в своей звериной форме, готовые к яростному прыжку, стоят клыки совета, что Ра расставил в цитадели. Кроме них, вокруг собралось довольно много разумных. Все пытались хоть как-то прийти в себя и избавиться от липкого страха, что завладел разумом многих. «Я все понимаю», — медленно кивнул эльф, возвращая себе часть самообладания. «И никуда не собираюсь. Убивать меня, по крайней мере, не нужно. Пусть Дарт разбирается», — выдохнула Илвин. «Жрица, мать его, Лос. Да я же великая и могучая, смогу удержать силу молодого дракона. Тьфу, дура. Азакар, Ты-то как? Выглядишь как полудохлая гора мышц. Терпимо, сквозь сжатые зубы, выдавил орк. Через десяток минут, правда, отключусь, но жить буду. Наверное. Я могу помочь в исцелении, внезапно предложил эльф и, дождавшись, пока орк кивнет, поднялся на ноги. Его руки засветились мягким зеленым светом, и эльф стал выводить ими узоры. Илвин внимательно следила за каждым движением своего светлого собрата и старалась все контролировать. На создание массивного плетения он потратил 3 минуты. Все линии магии были хорошо видны всем присутствующим. Следом короткое слово «активатор» и плетение облепляет силуэт орка, чтобы спустя несколько секунд начать медленно угасать, отдавая себя на восстановление тела. «Благодарю», — медленно кивнул орк, прислушиваясь к своим ощущениям. Эльф кивнул и вопросительным взглядом попросил у гнома разрешения на бутылку с черной. Бран хмыкнул, но протянул ему емкость. Тот же, совершенно немедля, приложился к ней и сделал с десяток совсем немаленьких глотков, после чего вернул бутыль. Эльф еще несколько секунд постоял с закрытыми глазами, а потом медленно опустился на землю и вновь облокотился о колонну. «После такого, я как-то не горю желанием рассказывать ему подробности», — прошептал эльф, и ответом ему было молчание. Никто не хотел вновь увидеть ярость черного дракона. Это было слишком страшно, и эта ярость еще надолго застынет в памяти каждого, кому не посчастливилось оказаться рядом. «Звездец ушастым», — тихо пробормотала Илвин, и эта ее фраза застыла в разуме каждого, кто сейчас находился рядом. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.